чаще вы будете в своей памяти обращаться к каким-то моментам практики, к каким-то моментам, когда вам что-то открывалось, тем быстрее у вас пойдет йога. Но память покрывается слоем пыли. И иногда по прошествию лет, знаете, как у Горького такая фраза есть, а был ли мальчик? А было ли это со мной? Но когда ты читаешь свои собственные, написанные твоей рукой, пометки, то невольно всплывает в мельчайших деталях то состояние. И вот, допустим, у вас завтра экзамен, или какое-то ответственное решение надо принять. У вас мандраж, вот как наших сейчас политиков, да? Все, а ничего делать не надо, не надо делать. А вот все, завтра может быть другой мир, друзья. Это может быть сравнено с Первой мировой войной, кстати, тоже в августе началась. Вот. Тоже все такие были, ничего не случится. Вот. И вот когда вас начинает бить мандраж, и вы не можете себя успокоить, то иногда достаешь свои старые записи, прочитал их, настроился мысленно на практику и успокоился. Лучше всяких антидепрессантов. Поэтому я призываю вас, любой семинар – это серьезная работа. Серьезная работа, работа с вашим неведением. Может быть, даже вы сейчас не поймете всех тонкостей и нюансов, неважно. Главное, чтобы потом вы встретились с какими-то своими кармическими трудностями во всеоружие. Поэтому я буду от вас требовать, во-первых, отзыв на семинар. Почему? Ну, потому что он структурирует ваши мысли. Во-вторых, я буду просить вас какие-то пометки. Вот пришла мысль какая-то новая, вдруг... И обычно человек ленивый. Потом запишу. Не запишет. Вот надо перебороть свою лень, заставить взять ручку, взять бумажку. Вот так не хочется. И записать. И вот этим заставлением, друзья, вы прорываете покрывало мрачнейшей своей кармы, которая может быть вам в будущем жизнь к лучшему изменит. И вот когда заставляешь себя по принципу наметил, сделал, то совершенно на другой уровень выходит разум. Работа разума в этом отношении, она поддается трансформации. Вы выработаете качества, о которых даже, может быть, сейчас и не мечтать не можете. Отличную память, мобилизацию в нужный момент, вдруг раз, все будет всплывать. Все как надо. То есть вот крайняя эффективность. Поэтому еще раз прошу вас. Вы потратили свое время, свои деньги, свои какие-то усилия, чтобы сюда прийти. Получите по полной программе то, что здесь может быть дано. То есть по полной программе. Для этого, пожалуйста, любите карандаш и листик бумажки. Не можете писать что-то? Другой способ. Рисуйте картинку. Бывает иногда даже лучше, это раздел «Янтра-йоги». Пришла какая-то мысль, вы нарисовали картинку. С течением времени взгляните на картинку, сразу же мысль всплывет. То есть, или так, или немножко того, немножко другого, или как вам угодно. Но только чтобы рука работала. Замечательно. Так, теперь... У нас сегодня, какое у нас сегодня, седьмое?